Маня выдернула у Раневского свою руку. — Ты что, был там? Со мной? — Не знаю, — признался он растерянно. — Дуэль, гора, арест. Где-то я точно был. — Что с нами случилось, Маня? — Временной континуум, — объявила она совершенно серьезно. — Дыра во времени. Ты остановил дуэль, и на ней никто не был убит. — Ты остановила. Ты же первая прискакала. — Я с ума сошел, да? — Нет. — Я не знаю. Пойдем отсюда. Один за другим они вернулись в дом, и Маня заперла замок. — Как вы быстро! — удивился Даниил. — Я и уйти не успел. — Я хочу вернуть вам ключи, — проговорила Маня. — Я уже почти дописала роман, и пора уезжать. Мы в следующем году опять приедем. Или зимой. Раневский молчал и смотрел куда-то в стену. Даниил забрал у Мани ключи и улыбнулся хорошей улыбкой. — Конечно, приезжайте. Мы всегда рады. Уже и крышу сделают новую. Хотя, с другой стороны, народу будет полно. У нас всегда много экскурсий. Это сейчас затишье из-за крыши. Раневский молчал и не оборачивался. — Вас книги интересуют? — спросил Даниил у спины майора. — Он ведь очень много и серьезно работал. Особенно после дуэли, которая не состоялась. Должно быть, вдруг понял, что все может внезапно закончиться. У него и романов серьезных не было, после того, как княжна Васильчикова вышла замуж за Николая Столыпина. Раневский быстро притянул Маню к себе и кивком головы показал на книжный шкаф. Он смотрел на него, не отрываясь. Маня тоже посмотрела и ахнула. И этот шкаф, и два соседних были сверху донизу заполнены книгами.